Корейской Народно-демократической Республики учреждена новая премия 16 мая, которая присваивается литераторам и артистам. Недавно, согласно постановлению ЦК Ассоциации литературы и искусства Кореи, она присвоена композитору Государственного вокально-хореографического национального ансамбля Пеокчу и художнику творческого объединения Мансуде Че Сунчи, которые в 105 году Че 2016 создали много шедевров в поддержку руководства Трудовой партии Кореи.